Август 2004 года. Ее мама и сестра погибли, когда она училась на первом курсе колледжа. В их семейных альбомах не было ни одной страницы с мамой или Энн, ни одного свидетельства о том, что они присутствовали на ее выпускном, на свадьбе, или проводили с ней, Джоном и детьми выходные, каникулы, праздновали дни рождения. Она не могла представить маму старой женщиной, а мама, естественно, была бы уже старой, и Энн в ее сознании оставалась подростком. И все же она была так уверена, что они вот-вот войдут в дом через парадную дверь, не как призраки из прошлого, а живые и здоровые, и что мама и сестра останутся с ними на лето в Чатаме. Ее немного пугало, что она могла так запутаться, что искренне ждала в гости давно умерших сестру и маму. Но еще страшнее было то, что она испугалась только отчасти. Элис, Джон и Лидия завтракали за садовым столиком на веранде. Лидия рассказывала о своей труппе, о репетициях, но в основном обращалась к Джону. «Знаешь, я была так напугана перед приездом сюда. Я хочу сказать, если бы ты знал, какой у них опыт и популярность. Магистры изящных искусств из Нью-Йоркского университета, из актерской студии, дипломы Йеля, опыт работы на Бродвее. Круто. Тебя послушать, очень опытная группа. Какой средний возраст?» — поинтересовался Джон. «О, я точно самая молодая. Большинству за 30 или за 40. Но есть один мужчина и одна женщина такого же возраста, как вы с мамой». «Такие же старые?» «Ты понимаешь, о чем я. В любом случае, я не знала, что окажусь совсем не в своей лиге, но тренинги, на которые я ходила, и работа, которая у меня была, хорошее подспорье. Я точно знаю, что делаю». Элис помнила, как неуверенно себя чувствовала и как осознавала себя в первый год профессорства в Гарварде. «Они все, несомненно, опытнее меня, но никто из них не знает метод Мейснера. Они изучали Станиславского или систему, но я, правда, считаю, что метод Мейснера ближе всех к естественной, спонтанной актерской игре. И пусть у меня не слишком большой опыт игры на сцене, я привношу в труппу нечто уникальное». «Это замечательно, милая. Возможно, это одна из причин, по которым они тебя пригласили». «А что означает естественная игра?» — спросил Джон. Элис тоже интересовал этот вопрос, но ее слова, как это теперь часто бывало, когда беседа шла в реальном времени, увязали, как в клейстере, и не поспевали за словами Джона. Поэтому она слушала, как муж и дочь разговаривают, а сама наблюдала за ними, как зритель из зала за актерами на сцене. Она разрезала посыпанный кунжутом рогалик пополам и откусила кусочек. Без ничего он ей не понравился. На столе были джем из голубики, баночка арахисового масла, брусок масла на блюдце и тюбик с белым маслом. Только это не называлось белым маслом. Как же это называлось? Не майонез? Нет, оно было густое, как масло. Как же? Она показала ножом на тюбик. «Джон, не передашь мне вот это?» Джон протянул ей тюбик с белым маслом. Элис выдавила толстый слой на половинку рогалика и внимательно на нее посмотрела. Она точно знала, какое это на вкус, знала, что любит это, но не могла заставить себя попробовать, пока не вспомнит название. Лидия наблюдала, как она изучает рогалик. «Сливочный сыр, мам». «Точно, сливочный сыр. Спасибо, Лидия». Зазвонил телефон, и Джон ушел в дом, чтобы ответить. Первой мыслью, которая выскочила перед сознанием Элис, была следующая. Это звонит ее мама, предупредить, что задержится. Мысль была такой практичной и привязанной к ситуации, что казалась не менее разумной, чем ждать возвращения Джона к столу в ближайшие несколько минут. Элис поправила внезапную мысль, сделала ей нагоняй и прогнала. Ее мама и сестра умерли, когда она училась на первом курсе колледжа. Необходимость постоянно напоминать себе об этом сводила ее с ума. Оставшись хоть и на минутку наедине с дочерью, она воспользовалась шансом поучаствовать в разговоре. «Лидия, а ты не думаешь о том, чтобы закончить театральную школу и получить степень?» «Мам, ты что, не поняла ни слова из того, что я только что говорила? Мне не нужна степень!» «Я слышала каждое твое слово и все поняла. Просто думаю шире. Уверена, в твоем ремесле есть аспекты, которые ты еще не знаешь, что-то, чему ты могла бы научиться. Режиссура, например. Дело в том, что степень открывает больше возможностей, если они когда-нибудь тебе понадобятся». «И какие же это возможности?» «Ну, во-первых, степень даст тебе право преподавать, если ты этого захочешь». «Мам, я хочу быть актрисой, а не преподавателем. Это ты преподаватель, не я». «Я знаю, Лидия, это ты для меня прояснила. В любом случае, я не говорю о преподавании в университете или колледже, хотя ты могла бы этим заниматься. Я подумала, что когда-нибудь ты могла бы вести семинары, такие, на которые ходила сама и которые тебе так нравились». «Мама, извини, но я не собираюсь тратить силы на размышления о том, чем буду заниматься, если не состоюсь как актриса. Я в таких подстраховках не нуждаюсь». «Я не сомневаюсь, что ты в состоянии сделать карьеру актрисы. Но что, если в один прекрасный день ты решишь завести семью, и тебе придется сбавить обороты, но при этом остаться в профессии? Вести семинары, даже из дома, было бы очень гибким решением вопроса. К тому же не всегда важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. В сети у тебя появятся знакомые, сокурсники, профессора, выпускники. Уверена, что есть узкий круг, к которому без степени ты просто не имеешь доступа». Элис замолчала в ожидании, что Лидия заладит свое «да, но...» Но Лидия ничего не сказала. «Просто подумай об этом. Жизнь становится только сложнее, с возрастом труднее соответствовать. Может, поговоришь с кем-нибудь из твоей труппы? Узнай, какие у них перспективы. Каково продолжать актерскую карьеру, когда тебе за 30, за 40? Хорошо?» «Хорошо». «Хорошо». Это была максимально близкая к согласию точка в их постоянных спорах на эту тему. Элис пыталась придумать, о чем бы еще поговорить, но не смогла. Они уже так давно говорили только об этом. Пауза затянулась. «Мам, каково это?» «Что каково?» «Альцгеймер. Ты сейчас чувствуешь, что у тебя эта болезнь?» «Ну, я знаю, что только что ни разу не сбилась и не повторялась, но всего несколько минут назад я не могла вспомнить, как называется сливочный сыр, и мне трудно принимать участие в разговоре с тобой и папой. Я знаю, что нечто подобное случится снова. Это вопрос времени, и с каждым разом промежутки будут все короче, а то, что случается, будет масштабнее. Так что, даже когда я чувствую себя абсолютно нормальной, я знаю, что это не так. Это не конец, просто передышка. Я сама себе не доверяю». Ответив, она заволновалась, что была слишком откровенна. Она не хотела пугать дочь. Но Лидия не отступила. Ей было интересно, и Элис расслабилась. «Так значит, ты знаешь, когда это происходит?» «Практически всегда». «А как это было, когда ты не могла вспомнить, как называется сливочный сыр?» «Я знала, что ищу, просто мой мозг не мог до этого добраться. Это как если бы ты захотела вот этот стакан с водой, а твоя рука не могла бы взять его со стола. Ты уговариваешь, угрожаешь, но рука даже не шевелится. Наконец ты заставляешь ее двигаться, но вместо стакана хватаешь солонку или разбиваешь стакан, и вода разливается по всему столу. Или к тому времени, когда твоя рука берет стакан и подносит его к губам, в горле у тебя уже не першит, и ты не хочешь пить. Момент, когда была нужна вода, прошел. Это похоже на пытку, мам. Так и есть. Мне так жаль, что с тобой это случилось. Спасибо. Лидия потянулась через уставленный тарелками и стаканами стол, через годы, которые их разделяли, и взяла ее за руку. Элис сжала руку дочери и улыбнулась. Наконец-то они нашли, о чем говорить. Элис проснулась на диване. В последнее время она часто дремала днем, иногда по два раза за день. Дополнительный отдых придавал сил и обострял внимание, но возврат в день был резким и действовал на нервы. Она посмотрела на настенные часы. 4:15. Когда задремала, она не помнила. Помнила ланч с Джоном, ела какой-то сэндвич. Скорее всего, это было около полудня. Что-то твердое уперлось в бедро. Книга. Должно быть, она заснула, когда читала. 4:20? Элис села и прислушалась. С пляжа доносились пронзительные крики чаек. Она представила охоту этих падальщиков. Сумасшедшие гонки в поисках крошек, которые оставляют на берегу беспечные загорелые люди. Она встала и отправилась на поиски Джона, не такие отчаянные, как охота чаек. Посмотрела в спальне и кабинете, выглянула на дорогу. Машины не было. Она уже была готова отругать его за то, что он не оставил записки, и тут же нашла ее под магнитом на двери холодильника. Элли, поехал покататься, скоро вернусь, Джон. Она вернулась к дивану, села и взяла книгу «Разум и чувства» Джейн Остин, но открывать не стала. Читать не хотелось. Она прочла почти половину «Моби Дика» и потеряла книгу. Вместе с Джоном они обыскали весь дом безрезультатно. Заглядывали в самые невообразимые места, куда мог положить книгу только слабоумный. В холодильник и морозилку, в кладовую для продуктов, в комод, в камин. Наверное, она оставила книгу на пляже. Элис надеялась, что оставила ее на пляже. Такое с ней могло произойти и до Альцгеймера. Джон предложил купить ей другой экземпляр. Может, он поехал в книжный магазин? Хорошо бы. Если придется ждать дольше, она забудет, что уже прочитала, и придется начать сначала. Это такой труд. Даже при мысли об этом Элис снова почувствовала усталость. Она начала читать Джейн Остин, которую всегда любила, но книга не захватила ее. Она побрела на второй этаж в спальню Лидии. Из трех своих детей Лидию она знала меньше других. На комоде с зеркалом серебряные кольца и кольца с бирюзой, подвеска из кожи, в картонную коробочку ссыпаны яркие цветные бусы, рядом с коробочкой горка заколок и поднос с ароматическими свечами. Лидия была немного хиппи. Одежда разбросана по полу, какая-то сложена, но большая часть нет. Вряд ли в ее комоде что-то есть. Кровать разобрана, Лидия была неряха. Полки в книжном шкафу заставлены сборниками стихов и пьес. «Спокойной ночи, мама», «Ужин с друзьями», «Доказательства», «Шаткое равновесие», «Антология Спун Ривер», «Агнец Божий», «Ангелы в Америке», «Алианна». Лидия была актрисой. Элис выбрала несколько пьес и полистала. Каждой всего 80-90 страниц, и текста на каждой странице совсем немного. Может, легче и приятнее будет читать пьесы? Я смогу говорить о них с Лидией. Она выбрала «Доказательства». На прикроватной тумбочке лежали дневник Лидии и ее айпод, книга Сентфорда Мейснера, и стояла фотография в рамке. Элис взяла с тумбочки дневник. Она сомневалась, но недолго. Время в ее положении на вес золота. Устроившись на кровати, она страницу за страницей читала признание дочери. читала о ее мечтах, провалах и прорывах на актерских курсах, о страхах и надеждах на прослушиваниях, о разочарованиях и удачах на кастингах, читала о страсти и упорстве молодой женщины, читала о Малкольме. Лидия влюбилась в него, когда они играли вместе в какой-то драматической сцене. Однажды она подумала, что беременна, но это оказалось не так. Она почувствовала облегчение, потому что не была готова ни к замужеству, ни к рождению ребенка. Сначала она хотела найти свою дорогу в этом мире. Элис изучила фотографию в рамке. Лидия с каким-то мужчиной, по-видимому, Малкольм. Милые улыбающиеся лица. Они счастливы, эти мужчина и женщина на фотографии. Женщина — это Лидия. «Элли, ты дома?» — позвал Джон. «Я наверху». Она положила дневник и фотографию на тумбочку и скользнула на лестницу. «Ты где был?» — спросила Элис. «Катался». В каждой руке у него было по белому пластиковому пакету. «Купил мне нового Моби Дика?» «Что-то вроде того». Джон передал Элис один из пакетов. В нем были DVD-диски. Все ее самые любимые. «Моби Дик» с Грегори Пеком и Орсоном Уэллсом, «Король Лир» с Лоуренсом Оливье, «Касабланка», «Полет над гнездом кукушки», «Звуки музыки». «Я подумал, так тебе будет намного легче, и мы сможем пересмотреть их вместе». Она улыбнулась. «А что во втором пакете?» У нее голова шла кругом, как у маленькой девочки в рождественское утро. Джон достал упаковку попкорна для микроволновки и коробку шоколадных драже «Милк Дац». «Давай сначала посмотрим звуки музыки», — предложила она. «Конечно». «Я люблю тебя, Джон». Она обняла мужа. «Я тоже тебя люблю, Элли». Она уткнулась лицом ему в грудь и вдыхала его запах. Ей хотелось сказать больше о том, что он для нее значит, но она не смогла найти нужных слов. Он прижал ее к себе. Он знал. Так они долго стояли в кухне, держали друг друга в объятиях и молчали. «Давай ты закидываешь попкорн в микроволновку, а я ставлю фильм и жду тебя на диване», — сказал Джон. «Хорошо». Она подошла к микроволновке, открыла дверцу и рассмеялась. Она не могла не рассмеяться. «Я нашла Моби Дика!» Элис проснулась первая и 2 часа провела в одиночестве. В эти ранние часы она пила зеленый чай, немного читала и занималась йогой на лужайке. В позе собака мордой вниз она глубоко вдыхала восхитительный морской воздух и получала граничащее с болью наслаждение, растягивая подколенные сухожилия. Краем глаза она наблюдала за работой левой трехглавой мышцы плеча, которая удерживала ее тело в этом положении. Крепкая, рельефная, великолепная. Все ее тело было сильным и прекрасным. Никогда в жизни она не была в такой отличной форме. Здоровая еда и ежедневные физические упражнения наливали силой ее мышцы, делали упругими бедра, крепкими икры и позволяли не сбиваться с дыхания во время пробежки на 4 мили. Но, конечно, был еще мозг. Невосприимчивый, непослушный, ослабленный. Она принимала рецепт, наменду, неопробованные таблетки Амеликс, витамины С и Е, детский аспирин. Вдобавок ко всему этому, антиоксиданты в виде черники, красного вина и черного шоколада. Пила зеленый чай, пробовала гинкго биллоба, медитировала и играла в считалки, чистила зубы левой недоминантной рукой, спала, когда утомлялась. И тем не менее все ее усилия не приносили видимых или ощутимых результатов. Возможно, ее когнитивные способности заметно ухудшились бы, если бы она отказалась от упражнений, рецепта или черники. Может быть, ее слабоумие без борьбы превратилось бы в безумие? Может быть. Но, возможно, все ее усилия ни на что не влияли. В этом она могла убедиться, только выбросив лекарства, исключив из рациона шоколад и вино и просидев на пятой точке весь следующий месяц. Пойти на такой эксперимент она не была готова. Элис встала в позу воина. Набрала полные легкие воздуха и, исполненная решимостью устоять, бросила вызов своей выносливости и способности сконцентрироваться. Она была настроена остаться воином. Из кухни появился Джон, взлохмаченный, ничего не понимающий после сна, но одетый для пробежки. «Хочешь сначала кофе?» — предложила Элис. «Нет, пошли уже, попью, когда вернемся». Каждое утро они бежали 2 мили по Мейн-стрит к центру города и возвращались тем же маршрутом. Джон заметно похудел, его тело стало рельефным. Теперь он без труда преодолевал эту дистанцию, но ни один метр пробежки не приносил ему радости. Он бегал с ней послушно и не жаловался, но с тем же энтузиазмом и пылом подписывал счета или занимался стиркой. И она любила его за это. Она позволила ему задать темп и бежала следом, наблюдая за ним и слушая, как будто перед ней превосходный музыкальный инструмент. Его локти ходили вперед-назад, как маятники. При выдохе изо рта ритмично вылетали облачка пара. Кеды стучали по усыпанному песком тротуару. Потом он сплюнул, и она рассмеялась. Он не спросил, почему. На обратном пути она с ним поравнялась. Ей вдруг захотелось сказать, что если он не хочет, то может больше с ней не бегать, что она способна преодолеть этот маршрут сама. Но на развилке у Милл Роуд, где он свернул направо, она бы выбрала левый поворот. Альцгеймер не любит, когда о нем забывают. Дома она его поблагодарила, поцеловала во влажную от пота щеку и направилась прямиком к Лидии. Та все еще в пижаме пила кофе на веранде. Каждое утро они обсуждали очередную пьесу, которую Элис читала, поглощая хлопья с черникой или рогалик со сливочным сыром и чай или кофе. Интуиция не подвела Элис. Чтение пьесы определенно доставляло ей больше удовольствия, чем романы и биографические книги. А обсуждение с Лидией, что бы Элис ни прочитала, будь то одна только сцена, акт или целая пьеса, отлично закрепляла прочитанное в памяти. Они анализировали сцены, персонажей и сюжет, и Элис видела, какой глубокий ум у дочери, как хорошо она понимает недостатки людей, их эмоции, устремления. Она видела Лидию и любила ее. Сегодня они разбирали сцену из «Ангелов в Америке». Обменивались вопросами и ответами, они говорили на равных. Их разговор был двусторонним и увлекательным. А так как Элис не надо было гнаться за Джоном, чтобы закончить свою мысль, она не торопилась и не оставалась за бортом. «Что ты чувствовала, когда играла эту сцену с Малкольмом?» — спросила Элис. Лидия уставилась на нее, как будто этот вопрос взорвал ей мозг. «Что? Разве ты не играла эту сцену с Малкольмом на ваших занятиях? Ты читала мой дневник?» У Элис похолодело в желудке. Она думала, что Лидия рассказывала ей о Малкольме. «Милая, прости. Не могу поверить, что ты это сделала. Ты не имела права». Лидия отшвырнула свой стул в сторону и убежала с веранды. Потрясенная, Элис осталась одна, ее подташнивала. Через несколько минут она услышала, как хлопнула парадная дверь. «Не волнуйся, она остынет», — сказал Джон. Все утро она пыталась чем-нибудь себя занять. Убираться в доме, работать в саду, читать. Но если ей что-то и удавалось делать, так это нервничать. Она нервничала, потому что думала, что сделала что-то непростительное. Потеряла уважение, доверие и любовь дочери, которую только-только начала узнавать. После ланча они с Джоном отправились на Хардингс-Бич. Элис плыла до тех пор, пока не устала до такой степени, что больше ничего не чувствовала. Желудок перестал посылать тревожные сигналы. Она вернулась к шезлонгу, откинула спинку до упора, легла, закрыла глаза и начала медитировать. Как-то она читала, что медитация может повысить плотность коры головного мозга и понизить ее возрастное разжижение. Лидия уже практиковала медитацию, и когда Элис проявила интерес, научила ее. Помогало это сохранить плотность коры или нет, Элис любила моменты тихой концентрации. Медитация успокаивала и наводила порядок в голове. В прямом смысле даровала мир ее мозгу. Через 20 минут, отдохнувшая, полная сил, разгоряченная Элис вернулась в состояние бодрствования. Она не спеша добрела до океана, но только чтобы окунуться, смыть горячий пот и ощутить солоноватую прохладу. Вернувшись к шезлонгу, она услышала, как женщина, которая загорала на покрывале рядом с ними, восхищается пьесой театра «Мономой». Желудок снова начал сокращаться, к горлу подступила тошнота. В тот вечер Джон приготовил чизбургеры на гриле, а Элис — салат. Лидия не пришла домой к обеду. «Я уверен, просто репетиция затянулась», — сказал Джон. «Она теперь меня ненавидит». «Это не так». После обеда Элис выпила больше на 2 бокала вина, а Джон на 3 скотча со льдом. Лидия так и не появилась. После того, как Элис забросила в свой неспокойный желудок вечернюю дозу таблеток, они уселись на диван с миской попкорна и коробкой Milk Duds и стали смотреть «Короля Лира». Джон разбудил ее на диване. Телевизор выключен, в доме темно. Должно быть, она заснула до конца фильма. Во всяком случае, не помнила, чем он закончился. Джон проводил ее наверх, в спальню. Прикрыв рукой рот, с полными слез глазами она стояла возле кровати. Все тревоги улетучились из желудка и головы. На подушке лежал дневник Лидии. «Извините, опоздал», — сказал Том, входя в дом. «Отлично. Теперь, когда Том здесь, хочу сообщить. У нас с Чарли есть для вас новости», — сказала Анна. «Я на 5-й неделе беременности. Мы ждем 2 няшек». Объятия, поцелуи и поздравления, следом за ними вопросы и ответы, потом небольшая заминка и снова вопросы и ответы. Так как способность Элис уследить за тем, что говорят сразу несколько человек, становилась все слабее, ее восприимчивость к тому, что не произносилось вслух, понимание языка тела и неоформленных в слова эмоций усиливались. Пару недель назад она рассказала об этом феномене Лидии, и дочь сказала, что это завидный дар для актера. Лидия призналась, что она сама и другие актеры прилагают невероятные усилия, чтобы уйти от вербального языка и сосредоточиться на том, что делают и чувствуют их коллеги на сцене. Элис не совсем поняла, зачем им это надо, но была признательна Лидии за то, что та рассматривала ее недостаток как завидный дар. Джон был возбужден и счастлив, но Элис видела, что это только часть того, что он на самом деле испытывал. Анна сказала, что еще рано загадывать, и, возможно, он старался с уважением отнестись к ее предостережению. Но и без предупреждения Анны он, как всякий биолог, был суеверен и не стал бы считать птенцов, которые еще не вылупились. Но Джон не мог дождаться, когда они появятся на свет. Он хотел стать дедушкой. За счастьем и радостной возбужденностью Чарли Элис видела толстый слой нервозности, который скрывал толстый слой страха. Она думала, что все это видно каждому, но Анна, казалось, ничего не замечала, и другие тоже. Или перед ней был просто взволнованный мужчина, который готовится стать отцом впервые. Может, он нервничает из-за того, что ему предстоит кормить два рта сразу и оплачивать одновременно два обучения в колледже? Все это объясняло только первый слой нервозности. Бросало ли его в дрожь от перспективы иметь детей-двойняшек в колледже и жену, страдающую слабоумием? Лидия и Том стояли рядом и разговаривали с Анной. Ее дети были прекрасны, они больше не были детьми. Лидия как будто светилась изнутри. Помимо главной новости, она была счастлива от того, что вся семья сможет увидеть ее на сцене. Улыбка Тома была искренней, но Элис видела, что он чем-то обеспокоен. Том похудел, щеки и глаза слегка запали. Проблемы с учебой? Новая девушка? Том заметил, что она его изучает. «Ма, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «По большей части хорошо». «Правда?» «Да, честно, я прекрасно себя чувствую». «Ты такая притихшая». «Это из-за того, что мы говорим быстро, и все сразу», — объяснила Лидия. Том перестал улыбаться, казалось, он готов заплакать. В голубой сумке Элис завибрировал Блэкбери. Сигнал принять вечернюю дозу таблеток. Она решила подождать пару минут. Не хотелось принимать лекарства на глазах у Тома. «Лидия, завтра твой спектакль в котором часу начнется?» — спросила она с органайзером в руке. «В 8». «Мама, тебе не стоит заносить это в свое расписание. Мы все там будем. Мы же не забудем взять тебя с собой», — сказал Том. «А какую пьесу мы будем смотреть?» — поинтересовалась Анна. «Доказательства», — ответила Лидия. «Ты нервничаешь?» — спросил Том. «Немного, потому что это премьера, и вы все будете там. Но как только я окажусь на сцене, сразу забуду о вашем существовании». «Лидия, в котором часу начинается твоя пьеса?» — спросила Элис. «Мам, ты только что спрашивала. Не волнуйся об этом», — попросил Том. «В 8, мам», — сказала Лидия. «Том, ты не помогаешь». «Нет, это ты не помогаешь. Почему она должна волноваться, что забудет что-то, что ей не нужно запоминать?» «Она не будет об этом волноваться, если занесет нужную информацию в органайзер», — возразила Лидия. «Послушай, в любом случае она не должна полагаться на Блэкбери. Ей следует тренировать память при каждом удобном случае», — сказала Анна. «Так что из двух? Ей следует запомнить время начала моего спектакля или полностью положиться на нас?» — уточнила Лидия. «Ты должна подталкивать ее к тому, чтобы она старалась концентрироваться и была внимательна к тому, что происходит вокруг. Она должна сама пытаться вспомнить нужную информацию, а не лениться», — сказала Анна. «Она не ленится», — возразила Лидия. «Ты и этот органайзер ее расслабляете. Послушай, мам, в котором часу завтра спектакль Лидии?» — спросила Анна. «Я не знаю, поэтому и спросила», — ответила Элис. «Она тебе дважды ответила, мам. Ты можешь постараться запомнить, что она тебе сказала?» «Анна, прекращай ее терзать своими вопросами», — сказал Том. «Я собиралась внести время в свое расписание, но ты меня сбила. Я не прошу тебя подсмотреть время в твоем расписании, я прошу тебя его запомнить». «Ну что ж, я не собираюсь его запоминать, потому что хочу забить в органайзер». «Мам, просто подумай секундочку. В котором часу завтра спектакль Лидии?» Она не знала ответа, но знала, что бедную Анну надо поставить на место. «Лидия, в котором часу завтра твой спектакль?» «В 8». «В 8, Анна». Без 5:08 они заняли свои места в середине второго ряда. Театр «Мономой» был очень небольшим, всего на 100 мест, со сценой на уровне пола в нескольких футах от первого ряда. Элис не могла дождаться, когда погаснет свет. Она читала пьесу и обсуждала ее с Лидией со всех сторон. Она даже помогала ей учить роль. Лидия играла Кэтрин, дочь гениального душевнобольного математика. Элис с нетерпением ждала, когда эти персонажи оживут перед ней. С самой первой сцены игра актеров была тонкой и многоплановой, и Элис с головой погрузилась в созданный ими воображаемый мир. Кэтрин заявила, что сделала революционное открытие, но ни ее возлюбленный, ни проживающая в другом городе сестра ей не поверили, усомнившись в психическом здоровье героини. Кэтрин терзает страх, что она может сойти с ума, как и ее гениальный отец. Элис вместе с ней переживала эту боль, предательство близких людей и страх. С первой до последней минуты она смотрела пьесу как завороженная. После спектакля актеры вышли к публике. Кэтрин сияла. Джон преподнес ей букет цветов и крепко обнял. «Ты была просто великолепна, просто неподражаема», — с чувством сказал он. «Спасибо огромное. Правда, это великая пьеса?» Другие тоже обнимали, целовали и поздравляли Кэтрин. «Блестящая игра. Глаз не оторвать», — сказала Элис. «Спасибо». «Мы увидим вас еще в какой-нибудь постановке этим летом», — вежливо поинтересовалась Элис. Возникла неловкая пауза, а потом она, наконец, ответила. «Нет, это моя единственная роль в этом театре. Вы приехали к нам только на летний сезон?» Казалось, вопрос Элис опечалил актрису. У нее на глазах выступили слезы. «Да, в конце августа я возвращаюсь в Лос-Анджелес, но я буду часто приезжать и навещать семью». «Мам, это Лидия, твоя дочь», — сказала Анна. Хорошее самочувствие нейрона зависит от его способности взаимодействовать с другими нейронами. Исследования показывают, что электрическая и химическая стимуляции как самого нейрона, так и его цели поддерживает жизнеспособность клеток. Нейроны не способны эффективно взаимодействовать с атрофированными нейронами. Бесполезные и покинутые нейроны умирают.